поставил на плиту кастрюлю, в которой в прошлый раз варил зелье, и сварил зелье для пропитки сердцевины волшебной палочки, под конец добавил своей крови. В качестве сердцевины использовал заготовленные собственные волосы, которых имелось с большим запасом. Волосы сворачивал в подобие толстой шерстяной нити, пропитывал в зелье, после чего при помощи бесполочковой трансфигурации помещал в первую заготовку. Дальше пошло проще, поскольку с палочкой трансфигурация шла легко и непринужденно, так что оставшиеся три концентратора были завершены в разы быстрее при меньших усилиях. Волшебные палочки оказались практически одинаковыми, лишь совсем немного отличались в магическом восприятии, примерно как ощущаются на руках разные перчатки, которые с виду выглядят одинаково. Одни перчатки будут слегка жестковаты после стирки, у других катышки образовались и примерно в таком ключе. Палочки вышли каждая примерно на треть мощнее, чем предыдущая. Колдовать с их помощью было легко и просто. Понятно, почему маги подсаживаются на концентраторы, ведь гораздо интереснее ощущать, что магия послушна твоей воле, чем через силу заставлять себя использовать бесполочковые заклинания, да еще без такого приятного чувства легкой эйфории, которое дарит использование качественного концентратора. С волшебной палочкой провозился допоздна, поэтому уроки сделать в этот день не успел. На следующий день перед уроками во время перемен в темпе переписывал домашку, выпрошенную у Венди. «А чем это ты таким важным был вчера занят, что даже не захотел со мной встретиться и не сделал домашнюю работу?» — с подозрением спросила Венди. «Ты же знаешь, что у нас дома холодно». «Да вроде нормально», — пожала плечами девушка. «У меня практически такой же дом». «Венди, мне такое положение дел не нравится. Я не готов мириться с холодами. Поэтому вчера искал способы сделать бесплатное отопление». «И что, нашел?» — с усмешкой спросила Венди. «Представь себе, да. Сегодня хочу начать реализацию проекта». «Любопытно, и это как же можно бесплатно получить тепло?» — спросила Венди. Поскольку разговор проходил в школе, то уж и грели все одноклассники, находившиеся поблизости. Многозначительно подняв вверх указательный палец правой руки, я торжественным тоном произнес: «Солнце». «Что, солнце?» — не выдержав, спросила греющая уши одноклассница Стефани, рыжая веснушчатая девчушка, мать которой родом из Ирландии. «Солнце дает нам много тепла, главное – умение использовать его. Вам же известно про солнечные батареи». «Конечно», – ответила за всех, вступившая в диалог еще одна девушка, подружка Венди, вторая сплетница школы Сэнди Джикинс. «Она весьма полная, с круглым лицом, у нее длинные густые волосы каштанового цвета и темно-карие глаза. Так вот», – продолжил я, – «в солнечных батареях под панелями расположены трубки с жидкостью, которая кипит при низких температурах. Черная поверхность притягивает солнечные лучи и нагревается даже при минусовых температурах. Накопленное тепло преобразуется в электричество. Подобный принцип собираюсь использовать и я, только в упрощенном виде». Достав тетрадь, я начал чертить схему солнечного коллектора, попутно поясняя: «Смотрите, собираем трубки из тонкого алюминия, в нашем случае из пустых пивных банок, которые во множестве можно найти в мусорном контейнере. Красим в черный цвет, делаем с двух сторон отверстия и устанавливаем в короб. Все эти трубки вставляем в шланг из алюминиевой фольги, какие используют для установки кухонных вытяжек. Дальше просто, протягиваем шланг в комнату, а нагретый солнцем воздух будет по шлангу поступать в помещение. И ты думаешь, это будет работать?» Сэнди своей позой и выражением лица выражала полный скептицизм. «Естественно, это физика, детка, она всегда работает». После школы я в компании Венди отправился в продуктовый магазин, где приобрел упаковку Пепси в жестяных банках. После секса выпроводил Венди домой и даже не стал провожать. С нетерпением приступил к изготовлению солнечного коллектора. Для начала при помощи заклинания копирования размножил алюминиевые банки из-под пепси, выпитой нами. Затем, используя волшебную палочку, трансфигурировал банки в шланги. Банок наделал много, их хватило и на трансфигурацию короба. В кладовке нашел туристическую пенку, которую размножил, затем трансфигурировал по размерам короба и приклеил чарами вечного приклеивания к внутренней стенке короба в два слоя. В короб уложил жесткие шланги из алюминиевых банок, которые прикрепил к туристической пенке чарами вечного приклеивания. Затем использовал красящие чары, и все стало черного цвета. Оставалось только накрыть короб прозрачным материалом. Долго думал, что использовать в качестве прозрачного материала. Для этого облазил весь дом, пока не нашел игрушечный набор то ли юного биолога, то ли химика, не суть важно, но главное, там был кусочек аркстекла. С аркстекла снял матрицу и воспроизвел в огромном количестве, затем трансфигурировал по размеру короба и закрепил чарами вечного приклеивания. В итоге получилась конструкция шириной 1 метр, длиной 3 метра и примерно 12-15 сантиметров в толщину. Коробка заняла почти всю комнату, от стены до стены. Эта бандура лежала на моей кровати и письменном столе. Перевернул короб и сзади найденной в кладовке краской, в которую капнул своей кровью, нанес рунный круг, собирающий ману из окружающего пространства. Волшебной палочкой наложил согревающие чары, которые превосходно запитались от рунного круга. Коллектор практически сразу стал греть, как обогреватель. Чтобы вынести получившуюся бандуру из комнаты, пришлось уменьшить коллектор чарами. Выйдя на балкон, активировал чары отвода глаз и заклинание щупальца из школы телекинеза. Вынес коллектор на улицу, подхватил его телекинетическими щупальцами и отменил уменьшение. Приложил короб к балкону и закрепил чарами вечного приклеивания. Самое сложное закончилось. Дальше прокладывал шланги по всей квартире. Пришлось аккуратно проделать в паре стен незапланированные отверстия. После нарисовал в начале шланга, выходящего из коллектора, пару небольших рун. Одна руна разгоняет воздух, работая как небольшой слабый вентилятор, вторая руна указывает направление, куда воздуху дуть. При этом эти руны потребляют настолько мало маны, что им даже подпитки не надо. Регулировку сделал крайне простую, просто сделал заслонку в шланге, на выходе из стены перед руной вентилятором. Хочешь отключить подачу тепла? Задвигаешь заслонку и проблема решена. Надо отрегулировать температуру. Двигая заслонку сделать это легко и просто, а главное, никакой магии. А то вначале пытался голову ломать, как и чего магического нагородить, чтобы сделать коллектор отключаемым, потом пришла в голову эта простая идея, позаимствованная в обычной русской печи, которую не один год наблюдал у себя в хате, где температура горения регулируется заслонкой поддувала. Сегодня меня не разбудил ни будильник и ни Мэри, что было довольно странно, поскольку уже успел привыкнуть, что с утра надо идти в школу. Хотел вскочить и проверить, сколько времени, не опаздываю ли, но вспомнил, что сегодня суббота и никуда идти не надо. В квартире было очень тепло по сравнению с тем, что было еще вчера вечером, даже жарко. Поэтому впервые за время нахождения в этом жилище не стал одеваться. Прямо в пижамных штанах, позевывая, вышел на кухню. На кухне Мэри что-то готовила на завтрак. «Доброе утро, мам. Ты сегодня дома?» «Доброе утро, сынок», — с улыбкой ответила мадам Стэнфорд. «Да, сегодня мне дали выходной. Немного приболела. Вид у Мэри был неважный. Похоже, из-за стресса и сильных нагрузок организм ослаб, и она простыла. Как бы так подлечить милую женщину, приютившую меня, чтобы было незаметно?» «Сынок, а что это у нас за шланги и штука на балконе?» — спросила мадам Стэнфорд. «Это из-за них у нас тепло». Мэри нахмурилась и гневно спросила: «Ты сколько потратил на эту штуку и где взял деньги?» Сколько много вопросов, на мое лицо выползла усмешка. «Мам, представь себе, эта штука не стоила мне ни пенни. Она называется солнечный коллектор. Устройство этого прибора я нашел в школьной библиотеке. Он до крайности примитивный. Просто крашеные в черный цвет шланги или трубки, размещенные под прозрачной поверхностью. Короб я смастерил из кусков алюминия, которые нашел на помойке, как и пустые пивные банки, из которых и изготовил трубки для коллектора. Оргстекло мне подарили парни со стойки магазина в нескольких кварталах отсюда. После школы собрал эту конструкцию, покрасил гуашью, оставшейся с начальной школы, и закрепил на балконе. Потом протянул от коллектора шланги, которые используют для установки вытяжек по дому. Теперь у нас есть халявное отопление, использующее бесплатную солнечную энергию. О, Господи! Сынок, как ты только сумел додуматься до такого? Радостно и в то же время удивленно воскликнула Мэри. Это же просто потрясающе! В доме теперь и так непривычно жарко, как летом. Это элементарно, просто требует времени и смекалки, а большинству людей проще сидеть в холоде и ничего не делать, чем потратить некоторое время на улучшение условий проживания. А я переживала, откуда у нас такая дорогая вещь, с облегчением произнесла Мэри. Кто бы мог подумать, что буквально из мусора можно сделать такую классную штуку. После завтрака. Мам, я вижу, что ты простыла. Ложись, поспи, сразу станет легче. Думаешь, Джон? Хотя, да, пожалуй, пойду, прилягу, а то что-то голова кружится. Мэри удалилась в свою комнату. Дождавшись, когда она ляжет в кровать, я достал одну из волшебных палочек. Просунув в спальню миссис Стэнфорд, шепотом активировал заклинание сна. Саппора. После этого уже не таился. Спокойно зашел в спальню Мэри и стал по очереди накладывать на миссис Стэнфорд заклинания. В перерывах между этим занятием пополняю резерв маны. Первым пустил в ход лечение от заразы, следом легло укрепление суставов, потом дважды наложил исцеление. Затем пришлось идти за глубокой тарелкой и ножом, после чего сделал на руке Мэри надрез и применил заклинание противоядия. Из раны в чашу вылезли все яды и токсины, которые успели накопиться в организме за время жизни в мегаполисе. В очередной раз использовал исцеление, тем самым залечив рану. На всякий случай наложил на первую свою пациентку заклинание исцеления зрения и исцеления слуха. Потом усилил действие заклинания саппора и наложил заклинание выращивания зубов. В результате все запломбированные зубы и коронки выпали. Мне пришлось их оперативно изымать изо рта, чтобы Мэри ими не подавилась. На месте старых зубов выросли новые и здоровые. Напоследок довольно продолжительное время наполнял резерв маны. Используя заклинание возвращения праны, напитывал по очереди праны себя и Мэри. От подобного комплекса процедур миссис Стэнфорд внешне помолодела примерно на десяток лет. Закончил примерно в 3 часа дня. Finiti incantatem. Отменив действие заклинания сна, я удалился на кухню пить чай. Через несколько минут из спальни вышла Мэри. Ох, как хорошо выспалась. Потягиваясь, радостно заявила она. Чувствую себя, словно заново родилась. Ничего не болит, болезнь прошла, а я словно помолодела. Сила просто распирает и хочется много двигаться. Мэри расплылась в улыбке. Джонни, мы сегодня отправимся по магазинам. Невозможно в такой замечательный день просиживать дома. Как скажешь. В ответ я флегматично пожал плечами. Похоже, с праной немного перестарался, слишком большой заряд бодрости получила миссис Стэнфорд. Мне нормально, поскольку уже привык к подобному. Наверняка Мэри будет таскаться по магазинам да упаду, как моя мама по тракторному рынку, но я тоже подзарядился праной, так что не устану. Мэри зашла в ванную. Внезапно оттуда раздался ужасный ультразвуковой визг, перешедший в радостные возгласы. А, о, боже, я действительно помолодела. Как? Не может быть. Куда делись мои коронки? О, боже, это чудо. Это что, настоящие зубы? Какие они белые. Спустя полчаса восторгов миссис Стэнфорд, наконец, выбралась из ванной комнаты и заглянула на маленькую кухню. Ее лицо светилось от счастья, но было там и нечто иное, изумление на грани ошеломления. Взгляд Мэри блуждал по помещению, скользя по кухонной плите, холодильнику. Он замер на мне. Джонни, «Ты случаем не знаешь, что со мной произошло?» — спросила она, видимо, от отчаяния. «Мама, ты стала лучше выглядеть», — удалось мне выдавить комплимент, делая вид, что ничего не знаю. «Наверное, ты хорошо выспалась, в любом случае, не думаю, что кому-то следует об этом рассказывать, Джонни». В голосе миссис Стэнфорд проскользнули стальные нотки, словно она раскусила мою отвратительную актерскую игру. «Мне нужна правда. Сынок, я же прекрасно вижу, что ты врешь», — безапелляционно заявила она. «Ладно», — вырвался у меня грустный вздох, — «расскажу, как есть. Мама, после того, как я очнулся, случилось нечто невероятное. Не знаю, как сказать. Ты же не поверишь». «Не поверю», — фыркнула миссис Стэнфорд. «После того, как за непродолжительный сон выздоровела, отрастила новые зубы и сбросила 10 лет. Весь ее тон сквозил откровенным сарказмом. Растерянно протянул я, пытаясь придумать правдоподобную ложь. «Понимаешь, я заполучил сверхъестественные способности. Там, в больнице, когда я очнулся, ко мне пришли люди из спецслужбы и дали понять, что о моих сверхъестественных способностях никому нельзя рассказывать. Я не имею права демонстрировать сверхсилы, иначе меня посадят в тюрьму для людей со сверхспособностями, а тем, кто узнал об этом, сотрут память. Естественно, я не мог смотреть, как близкий человек страдает. Мама, пока ты спала, я вылечил тебя своей сверхъестественной силой, заодно зубы новые отросли. Коронки пришлось выкинуть, они все равно латунные. Надеюсь, ты не будешь распространяться об этом. Я очень, очень сильно не хочу в тюрьму. Джон, сыночек». Миссис Стэнфорд не могла подобрать слов. В уголках глаз женщины проступили слезы радости. «Милый мой, пусть это звучит как бред, но я тебе верю. Твое исцеление уже само по себе чудо. Ведь говорят же по телевизору, что после комы у людей просыпаются сверхспособности, почему бы этому не произойти с тобой?» После непродолжительной паузы она возмущенно добавила: «Как ты вообще мог подумать, что я сделаю что-то, что причинит вред моему ребенку?» «Своему ребенку вряд ли сможешь причинить вред, трупам вообще сложно навредить, а вот мне вполне можешь. Эх, тяжело быть добрым и помогать людям. Я это понял слишком рано, в 6 классе. Тогда начитался гайдаровского Тимур и его команда, насмотрелся патриотических фильмов и сдуру решил помочь незнакомой бабушке дотащить сумки до дома. В итоге надорвал спину, которая неделю болела, а вместо слов благодарности старушка судорожно вцепилась в бумажник, пересчитала наличность и обвинила меня в воровстве, после чего воплями, будто ее режут, позвала соседей. В тот момент я был сильно напуган и с трудом сумел объяснить разъяренным взрослым, что я не верблюд, что помог старушке из добрых чувств, но в результате был обвинен в воровстве. В итоге бабуля все же поняла, что ошиблась. Она еще несколько раз пересчитала наличность и осознала, что ошиблась в подсчетах. И что? Она даже не извинилась. Вместо этого пожилая женщина обложила меня, 6-классника, трехэтажным матом, от которого уши сворачивались в трубочку. Ко всему прочему, до этого момента я успел получить тумаков от ее соседей, которые тоже не извинились. В тот момент я совершенно отчетливо осознал, что то, чему нас учат художественные книги, полная ерунда. Реальность гораздо паскуднее, в ней помогать людям противопоказано, по крайней мере, чужим и бесплатно. «Но почему ты мне сразу не рассказал о своих новых силах?» — спросила Мэри. «Во-первых, не хочу, чтобы тебе стирали память. Во-вторых, не хочу в тюрьму. Полагаю, этих двух причин достаточно. Все равно, не верится, что подобное возможно», — со скепсисом произнесла миссис Стэнфорд, затем возмущенно добавила: «А спецслужбы? Разве они имеют право угрожать ребенку? Конец 20 века, куда смотрит королева? Мам, поверь, если эти люди умеют стирать память, то им не нужны никакие права и разрешения, чтобы привести угрозу в действие. Кто об этом узнает? А если и узнает, Какая разница, если достаточно послать суперменов подтереть воспоминания? Ты даже не будешь знать, что у тебя когда-то вообще был ребенок. Какой кошмар! От былой радости у миссис Стэнфорд не осталось и следа. Она побледнела и поднесла ладони ко рту. Ладно, не будем говорить об этом. Джонни, лучше расскажи, что ты умеешь. Лечить и говорить на нескольких иностранных языках. На каких языках? В тоне собеседницы проявилось исконно женское любопытство. Русский, древний шумерский и, не уверен, но, кажется, японский. Дальше наступило тяжелое время, мы пошли по магазинам одежды, потом прошлись по продуктовым лавкам. В итоге вернулись домой в темноте со множеством полных пакетов. У Мэри оставался приличный заряд бодрости, она все никак не могла угомониться, поэтому устроила генеральную уборку, естественно, припахала меня. Под конец я настолько вымотался, что уже не мог адекватно воспринимать реальность, в итоге завалился на свою кровать и уснул. И все же, изначальная проблема малой магической силы никуда не делась. Да, сила довольно быстро выросла в два раза, но затем ее рост настолько сильно замедлился, что дай боги, три заклинания смогу удерживать в ауре лет через 10. Думаю, это как со спортом, когда только начинаешь заниматься, результаты видны сразу, но в итоге достигаешь физического предела и для дальнейшего роста приходится переступать через себя. Вначале при помощи усиленных тренировок потихоньку бьешь свои предыдущие результаты даже на доли секунды, потом используешь стероиды и делаешь то же самое. Следовательно, надо решать проблему ограниченности боезапаса. Единственный способ, который вижу, это множество зачарованных артефактов. В воскресенье решено было начать зачарование, но не учел настойчивость некоторых личностей. В доме раздался противный звон. Пока искал источник этих звуков, меня позвала мать. «Сынок, тебя к телефону. То, что у нас есть телефон, знаю, приметил его еще в первый день, но вот звонить пока никуда не приходилось, да и нам никто не звонил». Прошел в комнату матери, где находился телефонный аппарат, и взял трубку. «Алло, Джон, привет!» – донесся из динамика знакомый девичий голос. «Венди, привет! Откуда у тебя мой номер? Мы же все обменивались номерами еще в начальной школе», – сказала она. «То есть, ты как археолог перебрала все древние записи, чтобы найти мой номер телефона? Ха, круто, Венди смутилась. «Примерно так все и было. Джон, ты сегодня свободен?» «В принципе, да. Может, сходим куда-нибудь?» — спросила Венди. «Вообще-то, это я должен задавать подобные вопросы, но раз ты спросила, то давай куда-нибудь сходим». На некоторое время я задумался. Уже столько живу в Лондоне, о котором нам много рассказывали на уроках английского языка в школе, а кроме своего района и пары больниц с вокзалом ничего не видел. Как насчет того, чтобы съездить в центр, посмотреть Биг Бен? — спросил я. «О, я даже не знаю», — растерянно протянула Венди. «А почему бы нет? С удовольствием». «Отлично, Венди, в таком случае предлагаю встретиться через полчаса у станции метро Финчли Централ». Мы встретились с Венди возле метро, неподалеку располагался фотосалон или магазин фототоваров, точно не знаю, как он тут называется, но реклама обещала, что тут есть все, связанное с фотографиями. В общем, вначале мы зашли туда. Я приобрел фотоаппарат, мыльницу и десяток цветных фотопленок. Затем мы отправились в центр. Посетили Тауэрский мост и Вестминстерский дворец, где мы задержались довольно надолго с экскурсией. Видно было, что девушке тоже интересно, хотя она все же слегка безразлично отнеслась к экскурсии. Зато я ходил с открытым ртом и часто просил ее сфотографировать себя на фоне той или иной достопримечательности. «Венди, тебе что, не нравится?» «Почему, нравится?» — пожала плечами собеседница, но по лицу было видно, что слова Венди далеки от истины. «Просто мы уже были тут со школьной экскурсией в прошлом году». «Круто. Но сейчас-то мы не со школьной экскурсией. Знаю я эти мероприятия. Туда не ходи, сюда не смотри, давайте быстрее. Кто-то ради шутки толкнет, кто-то не даст рассмотреть экспонат, начав глупо шутить и отвлекать. А сейчас мы сами по себе можем рассматривать, что захотим и сколько хотим. Ты сейчас практически полностью воспроизвел все школьные экскурсии, рассмеялась Венди. Дальше мы пошли в сторону Бейкер-стрит. Очень хотелось посмотреть на жилище Шерлока Холмса, книги и фильмы, про которого я обожаю. Долгая экскурсия дала о себе знать, нам обоим захотелось кушать и пить, да и просто посидеть и дать ногам отдых. Поэтому мы стали выискивать место, где можно перекусить. Как назло, с обеих сторон дороги не было ни одной закусочной или магазинчика. Казалось бы, место, весьма насыщенное туристами, почему бы не поставить пару кафешек или хотя бы палатку с мороженым. Мы решили срезать путь через парк Святого Джеймса. Там оказалось очень много туристов, все лавки были заняты. У народа с собой были рюкзаки, из которых они доставали еду и напитки и тут же перекусывали. И почему я не додумался до такой простой идеи, как взять с собой перекус? Ну ничего, в следующий раз буду умнее. Посередине парка имелся пруд. Пришлось довольно долго идти до моста через водную преграду. После парка мы прошли еще приличное расстояние, минуя интересное строение, возле которого можно было бы задержаться, если бы все сильнее не хотелось отдохнуть. На улице Сейнт-Джеймс нам улыбнулась удача в виде небольшого кафе, куда мы незамедлительно зашли. Покушав, отдохнув и повеселев, мы продолжили экскурсию. Самое забавное, что теперь повсюду встречались кафешки, ну прямо какой-то закон подлости. Мы не туда свернули и пришли к зданию Королевской академии художеств, напротив которой оказалось два магазина, торгующих часами. Один магазин сразу проигнорировал, поскольку название Rolex как бы намекало, что мне тут не по карману, а второе название ни о чем не говорило, какой-то Джордж Дженсен, и это была скорее ювелирная лавка, но часов тут оказался богатый выбор, особенно мужских. Без часов жить было довольно непросто, потому я не мог пройти мимо подобной прелести. В этом магазине приобрел в подарок Венди приглянувшееся ей украшение. Это оказался золотой кулон в виде сердечка, украшенный искусственными бриллиантами или стразами. Честно, не улавливаю разницы, ну камушки, ну блестят, красиво и ладно. Кулон шел в комплекте с золотой цепочкой и обошелся мне в 250 фунтов. Огромная сумма не только для школьника, но и для работающего взрослого человека. Себе приобрел простые с виду механические часы в стальном корпусе с коричневым кожаным ремешком, которые стоили 450 фунтов. Таким образом ушла первая пачка денег, но в другом кармане покоилась вторая, точно такая же пачка в 720 фунтов. Думал, что столь дорогая покупка привлечет к нам внимание и вызовет подозрения, но, кажется, меня приняли за мажора, избалованного сына богатых родителей, иначе непонятно отсутствие реакции продавца на наличие подобной суммы у подростка. Я старался себя вести так, словно подобные траты для меня в порядке вещей, а обновленный гардероб играл на пользу имиджу. На мне был надет купленный вчера на распродаже классический английский костюм коричневого цвета с кожаными нашивками на локтях, шарф и пальто классического кроя, оттого выглядел довольно солидно. Венди тоже нарядилась для свидания в свою лучшую одежду, на ней было надето прекрасно выглядящее вязаное платье, немного недостающее до колен, высокие сапоги, теплые колготки и пальто. К сожалению, за время прогулки до нас дошло, что подобная одежда – не самый лучший выбор для туристических прогулок. Для короткого свидания замечательно, выглядит шикарно, а гулять лучше, как остальные туристы, в джинсах, кроссовках или удобных туфлях и куртке, а еще с собой желательно иметь рюкзак с едой и напитками. «Джон, я устала», – с видом мученицы простонала Венди. «Может, поедем домой?» «Я бы не отказалась от чашечки горячего чая», – последнее было сказано с намеком. «У меня сегодня мать дома, так что это будет реально чашка чая, а не то, на что ты намекаешь. Но вообще, я и сам устал, так что давай искать метро и поедем по домам. Эх, так не хочется идти домой, а гулять нет сил». Венди посмотрела на меня с надеждой, будто я что-то придумаю. «В нашем районе неподалеку от метро я видел Макдональдс. Давно хотел попробовать, какова эта еда на вкус. Может, зайдем туда, наберем газировки и разных бутербродов, да посидим в тепле. Это замечательная идея». С радостью согласилась Венди и кинулась меня обнимать. «Джон, еще раз спасибо тебе за кулон, он такой красивый. Откуда у тебя такие деньги? Нужно было срочно сочинить правдоподобную сказку, а то эта сплетница с радостью выдумает свою версию с бандой и кровавыми подробностями. Помнишь, как-то я рассказывал о солнечном коллекторе?» Дождавшись от Венди кивка, я продолжил. «У меня получилось его сделать, причем с некоторыми доработками. В общем, запатентовал изобретение. Представляешь, у меня почти сразу выкупили патент. До Бейкер-стрит мы не дошли, решили отложить поход на следующие выходные и приняли решение отправиться домой. В Северном Финчли на несколько часов зависли в Макдональдс, где для меня все было в новинку, поэтому набрал всего, чтобы попробовать. Еда оказалась хоть и вкусной, но непривычной и очень тяжелой, поэтому ели мы долго. После бутербродов осталось много коробочек, из которых мы стали мастерить скульптуры и роботов. После забегаловки разошлись по домам. Дома прямо с порога я был встречен вопросом от Мэри, которая с нетерпением ожидала моего возвращения. «Как свидание, сынок?» «Привет. Замечательно, но с одеждой я явно сглупил. В следующий раз надо будет одеться проще и удобней. Вестминстерский дворец – просто чудо. А что у тебя за часы?» Мадам Стэнфорд с подозрением покосилась на мои часы. «За последнее время лгать по любому поводу у меня стало входить в привычку, поэтому быстро нашелся с ответом. Купил у лоточника, который торговал дешевыми поддельными часами. Всего 1,5 фунта, зато как классно смотрится. Ловко врать учиться пришлось путем долгих сеансов терапии при помощи отцовского ремня, когда меня ловили на обмане. Хочешь, чтобы задница не болела, в момент научишься правдоподобно врать на лету. Действительно хорошие часы, а Тайла Мэри. Сразу и не скажешь, что подделка». Остаток вечера потратил на зачарование часов. Вначале думал превратить их в порт-ключ, но в итоге передумал и сделал артефакт отвода глаз. Для этого нанес сзади корпуса накопительный рунный круг, собирающий ману из окружающего пространства. Он уже не раз был опробован в связке с наложенными чарами, поэтому голову ломать не пришлось. Затем наложил чары отвода глаз, запитал их от рунного круга и сделал включение и отключение чар по мысленному ключу. Для управления артефактом достаточно подумать часы, включить, выключить отвод глаз. Следующие 2 недели прошли спокойно, в школе не было ничего экстраординарного. Я окончательно вписался в коллектив и за счет знания множества старых анекдотов, которые тут шли на ура, стал душой компании. Были проблемы лишь с математикой, приходилось часто просить отличников разъяснить непонятные моменты. Все-таки тут была программа примерно 10 класса, а я только в 9 перевелся. Несмотря на то, что в России у нас был класс с математическим уклоном, многое оказалось в новинку. Я смотрел на формулы, как баран на новые ворота. Еще были проблемы с историей Англии, но решились они просто, оказалось достаточно потратить пару дней на прочтение учебников за этот и за прошлый года. Первую неделю Мэри работала без выходных, я же после школы старательно окучивал Венди. Потом миссис Стэнфорд стала работать по графику. Венди стала заходить в гости лишь те дни, в которой Мэри работала. Во вторник первой недели после кувырканий в постели я обратил более пристальное внимание на девушку. Если быть откровенным, мне не очень понравилось увиденное. Жировые валики на боках и складки на животе, небольшой целлюлит на бедрах, эти жидковатые волосы, которые не очень приятно перебирать в руках. Она молодая, а уже такое. Одно в Венди хорошо, грудь нормальная и напряжение помогает снять, к тому же, влюблена в меня. Пока я был сексуально неудовлетворен, как-то закрывал глаза на все недостатки. В виски стучалось единственное желание – пристроиться хоть к кому-то. Даже если бы на месте Венди оказалась совсем страшная девушка, думаю, ничего не поменялось бы. Просто эта одноклассница первой попалась под руку и оказалась достаточно доверчивой, чтобы намотать на уши километры лапши. Распробовав запретный плод, я стал привередничать, захотелось чего-то более изящного и прекрасного. Не скажу, что хочется модель, нет, обычная девушка, такая как Венди, это очень даже неплохо, но если бы она за собой следила. В таких случаях можно придумать несколько вариантов. Сменить девушку либо довести до идеала ту, что имеешь. Со вторым у меня проблем нет, к тому же дополнительная практика в магии никогда не помешает. С тех пор я стал после секса усыплять Венди, затем при помощи заклинания биомагии пластическая хирургия понемногу изменял ее тело. В первый же день помимо биомагии сварил зелье для роста волос на основе волос Венди, благо ингредиентов для него хватало с запасом. Прямо во сне при помощи пипетки напоил девушку этим зельем. В итоге за считанные минуты волосы у Венди стали густыми, прочными и отросли до середины бедра. Пришлось их укоротить примерно до той длины, которая была до этого. Срезанные волосы на всякий случай положил в пакет, в который поместил записку с именем девушки, чтобы не перепутать, когда у меня появится коллекция подобных ингредиентов. К концу второй недели Венди сильно преобразилась. Я старался делать все незаметно, но изменения были заметны всем. Девушка похудела, стала более привлекательной, волосы стали густыми и шелковистыми, как демонстрируют в рекламе шампуней. Сама Венди списала это на полезность занятий сексом, вроде как вместо спорта, улучшает тонус, повышает здоровье и приводит внешний вид к идеалу. Ведь именно после кувырканий в постели у нее всегда происходит преображение. Я бы и сам так подумал, если бы не делал эти самые улучшения. Помимо подвигов на постельном фронте, я занимался зачарованием артефакта. В магазине для рукоделия приобрел разноцветные бусины бисера, больше напоминающие крупные шейные бусы, ну еще нитки и прочее, необходимые для плетения бисера, в том числе и книгу «Самоучитель по плетению». За эту неделю изготовил браслет с полусотней бусин, расположенных блоками разноцветных бусин по 5 штук, разделенных небольшой бусинкой определенного цвета. Каждую крупную бусину зачаровал в качестве пор-ключа без привязки адреса и без пароля. Пришлось в тетрадке для заклинаний расписать блоки и бусины, а после добавления координат и пароля вписывать их напротив соответствующей бусины пор-ключа. Первый блок бусин пор-ключей был уже зачарован и расписан. Первым местом выхода стала, естественно, квартира, а точнее, моя комната. Остальные портальные точки были выбраны в глухих местах нашего района, например, на чердаке одного из старых домов, в переулке у старого завода и еще в нескольких интересных местах. Все это время покупал в магазинах какую-либо мелочевку, чтобы разменять очередную купюру, в итоге в ноябре вместе со старыми фунтами набралось 1270 фунтов мелкими купюрами. 4 ноября на одной из перемен мне в голову пришла интересная идея для пополнения бюджета. Зачем заниматься постоянным разменом, если можно скопировать сразу приличную сумму? Где? В банке. Так никто не даст приблизиться к деньгам настолько близко, чтобы скопировать их. В магазине. Тот же самый вариант. Хотя если вскрыть под отводом глаз кассу. В итоге после школы отправился в небольшой магазин, торгующий овощами. Венди уже знала, что сегодня у Мэри выходной, поэтому ко мне не напрашивалась, тем более, у моей девушки начались красные дни календаря. По пути в лавку заготовил заклинание копирования. Зайдя внутрь, активировал чары отвода глаз на часах и дождался, когда выйдет единственная покупательница. Сильно переживая, что кто-то может заметить, собрался с духом и глубоко вздохнул. Достал из школьного рюкзака волшебную палочку и направил ее на продавца. Конфундус. Чары привычно сорвались с палочки и приложили торговца. «Доставай все бумажные деньги из кассы и сложи их стопкой. После того, как продавец выполнил мои требования, я активировал копирование. Убирай наличность на место. Ты просто хотел пересчитать деньги, для этого решил открыть кассу. Покинув магазин, пересчитал добычу. Не скажу, что сказочно разбогател, но 123 фунта тоже неплохие деньги. Дальше прошелся по всем магазинам в районе. Сделать это было довольно просто, поскольку в основном это были небольшие специализированные на чем-то одном семейные лавочки, в которых периодически заглядывали покупатели. А сейчас такое время, что народу почти не было, большинство на работе, так что зайти могли лишь школьники, безработные и домохозяйки. Пока шел от одного магазина к другому, успевал наговорить заклинание копирования. Домой вернулся примерно к 5 часам. После ужина закрылся в своей комнате, сказал Мэри, что буду делать уроки, после чего начал подсчитывать добытую наличность. Общая сумма оказалась не такой уж и маленькой, 2753 фунта. Прибавив те деньги, что имелись до этого, получил целых 4023 фунта. Из-за того, что большинство купюр оказались мелкого достоинства, пачка получилась довольно толстой. С этой пачки тут же снял копию и записал матрицу в тетрадь. Теперь, имея на руках приличную сумму денег, задумался над тем, как и на что ее тратить. Вообще, меня до сих пор удивляло, как удалось приобрести дорогие часы. Ребенок, имеющий на руках большие деньги, непременно вызовет множество вопросов, чего в моем положении следует избегать. Как вариант, можно попробовать изобразить мажора и сделать морду кирпичом. Но это может пройти, например, в бутиках с дорогими шмотками. Думаю, в подобных местах будет выглядеть вполне естественно, когда юный мажор расплачивается наличкой, разве что продавцы похихикают, что мажорчик с карманных денег отложил котлету фунтов. Но зачем мне дорогие вещи? Пустить пыль в глаза. Они вызовут лишь множество вопросов у окружающих, и если прочим можно навешать лапши, то вот с Мэри такой фокус не получится. Значит, что остается? Покупка всяческих мелочей, например, давно мечтал приобрести плеер, да и магнитофон не помешает. А еще неплохо было бы купить видеомагнитофон. Но опять же, как объяснить эти покупки Мэри? Допустим, насчет плеера могу сказать, что купил подержанный с рук на накопленные карманные деньги, с остальными вещами такой фокус уже не прокатит.